Талант и удача. Несколько лет назад Джон Брокман, редактор онлайн-журнала Edge, попросил ученых рассказать об их любимых уравнениях. Я предложил такие. Успех равняется талант плюс неудача. Большой успех равняется чуть больше таланта плюс много удачи. Неудивительная мысль о том, что удача часто помогает добиться успеха, представляет в неожиданном свете результаты первых дней турнира по гольфу. Чтобы не усложнять, предположим, что в оба дня средний показатель был пар 72. Мы сосредоточимся на игроке, который первый день прошел очень хорошо, завершив его со счетом 66. О чем говорит такой великолепный результат? Первый вывод. Этот гольфист талантливее среднего участника турнира. Формула успеха предполагает возможности другого вывода. У игрока был более удачный день, чем у других участников. Если вы согласны с тем, что и талант, и удача — часть успеха, то заключение о том, что игроку повезло, так же обосновано, как и заключение о таланте. Аналогично, рассматривая гольфиста, который набрал на 5 очков больше пара, есть причины сделать вывод, что он довольно слабый игрок, и у него был плохой день. Конечно, вы не знаете ни того, ни другого наверняка. Вполне возможно, что игрок, набравший 77 очков, в действительности очень талантлив, но у него выдался совершенно ужасный день. Хотя следующие выводы из счета по окончании первого дня не окончательны. Они вполне правдоподобны и чаще всего будут верными. Результат лучше среднего в первый день равняется талант выше среднего плюс удача в первый день. И результат хуже среднего в первый день равняется талант меньше среднего плюс неудача в первый день. Теперь предположим, что вам известен результат гольфиста в первый день и требуется предсказать его на второй. Вы ожидаете, что уровень таланта останется тем же. Так что лучшее, что можно предположить для первого гольфиста, лучше среднего, а для второго — хуже среднего. Удача, конечно, другое дело. Поскольку невозможно предсказать везение гольфиста во второй, да и в любой другой день, лучший вариант — предположить, что оно будет средним, без особенностей. Это означает, что в отсутствии другой информации не стоит в своих догадках относительно второго дня повторять результаты игроков в первый день. Можно сказать лишь следующее. Гольфист, успешно сыгравший в первый день, вероятно, во второй день тоже сыграет успешно. Но не так хорошо, поскольку необычное везение вряд ли сохранится. Гольфист, сыгравший плохо в первый день, скорее всего, и во второй день сыграет хуже среднего, но лучше по сравнению с предыдущим результатом, поскольку его вероятное невезение должно прекратиться. Также ожидается, что разница между двумя гольфистами на второй день уменьшится, хотя надежнее всего предположить, что первый все равно сыграет лучше второго. Мои студенты всегда удивляются тому, что лучшие предсказания результатов второго дня более скромные и близкие к среднему, чем те результаты, на которых предсказания основаны. Именно поэтому такая модель называется регрессией к среднему. Чем выше исходные данные, тем сильнее ожидаемое сокращение, поскольку чрезвычайно хороший результат предполагает очень счастливый день. Регрессивное предсказание разумно, но его точность не гарантируется. Некоторые гольфисты, набравшие 66 в первый день, во второй справятся еще лучше, если им повезет еще больше. Большинство игроков справится хуже, потому что их удача уже не будет выше средней. Теперь давайте взглянем в прошлое. Отсортируйте игроков по результатам второго дня и посмотрите на их результаты в первый день. Обнаружится точно такая же регрессия к среднему. Лучшим гольфистам второго дня, вероятнее всего, сопутствовала удача, и надежнее всего предположить, что в первый день им везло меньше, и их результат был хуже. Тот факт, что регрессия наблюдается и при попытках предсказать более ранние события по более позднему, должен убедить вас в том, что у нее нет каузального объяснения. Эффекты регрессии встречаются везде, а вместе с ними и ошибочные объяснения их причин. Известный пример — проклятие Sports Illustrated. Утверждают, что спортсмен, чей портрет опубликован на обложке журнала, обречен на плохие результаты в следующем сезоне. В качестве причины часто называют излишнюю самоуверенность и боязнь не соответствовать ожиданиям. Однако существует и более простое объяснение. Спортсмен попадает на обложку Sports Illustrated в том случае, если он добился исключительных результатов в предыдущем сезоне, в том числе, вероятно, и при помощи удачи, а она не постоянна. По странному совпадению, когда мы с Амосом писали об интуитивных предсказаниях, я смотрел зимние Олимпийские игры, соревнования мужчин по прыжкам на лыжах с трамплина. У каждого участника есть две попытки, которые объединяются в окончательный результат. Я с удивлением слушал заявление комментатора во время подготовки ко второму прыжку. «Норвежец отлично выполнил первый прыжок. Теперь спортсмен напряжен, постарается защитить свою позицию и, вероятнее всего, прыгнет хуже». Или «Шведский спортсмен плохо выполнил первый прыжок. Он знает, что ему нечего терять, будет расслаблен, и это поможет ему прыгнуть лучше». Комментатор заметил регрессию к среднему и придумал совершенно безосновательное объяснение, которое, тем не менее, вполне могли соответствовать действительности. Если бы мы измерили пульс спортсменам перед каждым прыжком, то, вероятно, обнаружили бы, что они более расслаблены после первой неудачи. Или не обнаружили бы. Важно помнить о том, что не следует искать объяснение изменению результатов между двумя попытками. Это математически неизбежное следствие того факта, что на исход первого прыжка влияла удача. История не слишком удовлетворительная. Нам всем больше понравилось бы каузальное объяснение. Но другой нет.